привет. Я шел к тебе сквозь миллионы дней, сквозь бесконечность ледяных ночей. Я был совсем один, я был совсем ничей, а ты, ты солнцем осветила мою грусть, сняла с меня ошибок прошлых груз. И если это сон, я больше не проснусь. Весь мир в моих глазах становится другим, и тает все, что было словно дым. А впереди мечты о счастье. Давай построим наше царство мы, я и ты. Я с тобою рядом стал совсем другим, развеял все, что было словно дым. Давай построим наше царство, в котором будет только счастье. Мир стал другим. Привет, я шел к тебе сквозь дождь и мокрый снег, сквозь волны чьих-то бурных темных рек. Как клад тебя нашел, ты просто лучше всех. А ты в душе моей рассыпала цветы, спасла меня от этой пустоты. И тело, и душа волшебной красоты. Становится другим, и тает все, что было словно дым. А впереди мечты о счастье. Давай построим наше царство мы, я и ты. Я с тобою рядом стал совсем другим, развеял все, что было словно дым. Давай построим наше царство, в котором будет только счастье. Мир стал другим. Словно дым. А впереди мечты о счастье. Давай построим наше царство мы, я и ты. Я с тобою рядом стал совсем другим, развеял все, что было словно дым. Построим наше царство, в котором будет только счастье. Мир.